Ситуация. Дети по-разному ведут себя в конфликтной ситуации. Например, по поводу игры. Одни уходят от ситуации, уйду и не буду с ним играть. Другие проявляют агрессию, всех побью и заставлю играть. Третьи привлекают внимание окружающих, бабушку позову, она всех заставит играть. Четвертые разрешают ситуацию конструктивно. Спрошу у ребят, во что лучше играть, и мы договоримся. Каким способом разрешения конфликта учить детей? Решение. Необходимо учить детей разрешать конфликты конструктивно, взаимно обсуждая вопрос спора, не прибегая к деструктивным способам. Дети, предпочитающие разрешение конфликта конструктивным способом, более общительны, и у них, как правило, устанавливаются благополучные взаимоотношения со сверстниками. Учителю трудно прогнозировать поведение учеников. Поступки учеников часто неожиданны и непредсказуемы. Это вызывает раздражение, и учитель старается убрать помехи. Ученики часто пытаются выявить возможности учителя. Вопрос: какими способами учащиеся пытаются выявлять возможности учителя? Ответ: таких способов много. Вот некоторые из них. Первое. Имитация излишнего рвения к учебе. А я почитал дополнительно еще одну книгу. А можно я расскажу своими словами? А можно решить задачу и другими способами? Второе. Имитация знаний, введение учителя в заблуждение. То, что написано в учебнике, я выучил. А можно я расскажу, что я прочитал в журнале «Наука и жизнь»? В газете «Спид.Инфо» об этом написано гораздо больше, чем в учебнике. Третье. Показная отзывчивость на любое начинание и предложение учителя, ничем в итоге не увенчавшееся. А можно я приду заранее и помогу вам приготовить инструменты? Четвертое. Подхалимаш. Лучше вас эту задачу никто не объяснит. Как вам удается помнить столько исторических лиц? Демонстрация непонимания, забывчивости. Ой, я совсем забыл. Ну, конечно, вы же нам говорили. Этот параграф я не читал, думал, что вы зададите его в следующий раз. Шестое. Скрытое наблюдение за учителем с фиксацией его неудачных, противоречивых высказываний, промахов. Ну, не получился. Раньше тоже не сразу опыт получился. Когда вы быстро пишете, у вас тоже почерк плохо разборчив. Седьмое. Постоянное присутствие на первой парте в сочетании с пристальным взглядом. Психологическая атака на учителя. Каждая из перечисленных форм педагогического воздействия рассчитана на ответную реакцию со стороны учителя. Неравноправное положение учителя и ученика вызывает у последнего внутренний протест, ищущий выхода в описанных ситуациях. Учитель действует в условиях неопределенности, так как у него нет информации о мотивах, причинах поступка. Оценка строится на субъективном восприятии.